Виктор Конецкий. «Полосатый рейс». Привет, Шумейкин. Привет, привет. И опаздываете. Представление уже началось. Откуда они вас знают, товарищ Шулейкин? Оля, кто не знает Шулейкина? Хочешь верь, хочешь не веришь, Шулейкина все знают. Ну почему эти моряки каждый вечер к нам ходят? Неужели мне надоело смотреть одну и ту же программу? Эта программа им не надоест. Понятно? Есть причина. А вы ее знаете, причину? Шулейкин все знает. А вы с ними тут познакомились? Я с ними познакомился 5 лет назад в тропическом порту Коломбо. Да. Хочешь верь, хочешь не верь, а дело было так. Под груза уходи! Уходи с под груза! Так, на тяжке не зевай! Ага, лево бери! Лево, лево! Я ничего не беру, а? Боюсь, как бы... Ерунда. Только не вмешивайтесь, я сам обо всем договорюсь. Груз прибыл, товарищ капитан. Можно принимать. Вот и отлично. А какой груз? Груз палубный. Всего 12 мест. Документы в порядочке. А все-таки какого характера груз? Я же говорю, 12 мест. Так, значит, начинаем погрузку? Да, конечно. Вот узнает он, какой у нашего груза характер. Работа. Вот, да у меня еще не выходит. А может лучше я спою, а? Митя, давай. Шаланды полные кивали. В Одессу Костя приводил. И все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил. Смеет море за бульваром. Так вы говорите, 12 мест. Ага, 12. Я вам не скажу за всю Одессу. Что за балаган? Простите, товарищ капитан. Сейчас скажет. Я уже 2 года не капитан, а помощник. Попрошу без заискивания. А теперь скажет, а вас попрошу в рабочее время. А вас попрошу в рабочее время не отвлекать команду. Делаю вам замечание. Вы сами бездельничаете. И другим не даете работать. Если вы племянница капитана, то это еще не значит. И попрошу не пререкаться. А я еще не пререкаюсь. Нет, пререкаетесь. Я по вашему лицу вижу, что пререкаетесь. А я говорю, не пререкаюсь. Так вот, вы же пререкаетесь. Не пререкаюсь. Нет, пререкаетесь. Товарищ буфетчица, перестаньте пререкаться. Да. Олег Петрович, прошу вас. Сейчас начнется погрузка, приглядите. Хорошо. Взрослая девушка, ведешь себя как девчонка. Ты должна быть образцом. По тебе должны равняться. Да, по тебе должны равняться. И можешь меня не передразнить. Чего вы мне оба надоели? Все знаю заранее. Подумай, Марианна, как ты бессистемно живешь. Твоя мать просила взять тебя в рейс. Я думал, море сделает из тебя человека. Надо же, наконец, чем-то заняться всерьез. Все мне надоело. И море ваше противное, и корабль ваш противный. Вот видишь. Ага, и Олег ваш противный. Петрович. Сама виновата. Олег Петрович строг, но справедлив. Он ко мне придирается. У меня вообще на меня внимание совсем не обращает. Ты уже противоречишь сама себе. Да. Мариженька, умоляю тебя, как дядя и капитан, перестань с ним ссориться. Одного я хочу, чтобы кончилась эта глупая война между тобой и старшим помощником, чтобы в коллективе наступил мир и тишина. Мир и тишина. Что это такое? Кто разрешил? Вы, товарищ капитан, как условились? 12 палубных мест. 10 тигров и 2 льва. Только диких зверей мне не хватало. Какой страшный. Елисей Степанович, он не вылезет. Если бы вылез, он от нас бы тут косточек не остался бы. Вылез. Вот скажет. Майна, стрелу, майна! А если дознается? Если дознается, что зверей сопровождает не укротитель, а работник пищеблока. Я не понимаю, вы же сами просились вместо заболевшего Зверобоева. Просился? Не могу больше, понимаешь, я... Держим клеймить и таю под свечу. А я не могу больше держать здесь купленных зверей. Они всю валюту съели. Лошадь в день на инвалюту. Торгпред разрешил вас отправить. И поезжайте. Я не понимаю, что вас смущает? Зверь меня смущает. Работал я тихо, мирно, в торпедском буфете. Максимальное зверство, с каким я имел дело, нарезал любительскую колбасу. И вдруг, тихо, парадокс. Да, подвели вы меня, товарищ. Знал бы характер груза, ни за что бы не взял. Вот, я прошу проверить. Тигры, штук 10, прописью 10. Львы, штук 2, прописью 2. Клетки, штук 12, прописью 12. Мясо, конина, килограмм 500, прописью 500. А вот товарищ Шулейкин, очень опытный укротитель. Он будет сопровождать груз. А, очень-очень приятно, да. Все-таки с укротителем будет спокойнее. За спокойствие вы не беспокойтесь. А это еще что? О, и мешок. А мешок зачем? The prize of our company. А это как бы премия оптовому покупателю. Америной фирмы. Не понимаю, какая премия? Что там, Лишки? The prize. Что? Позвольте. А где мешок? Мешок где? Не мог же он сам уйти. Ой. Ну ты чего? За тигра меня приняла. Какой там тигр? Я сейчас такое видела. Какое такое? Страшное, большое и само ходит. Человек, что ли? Нет, не человек. Нет, животное. И не животное. А что же это? Не знаю, такое круглое. Так. Само ходит. Само ходит, понимаете? Как привидение. Да ладно, ври больше. Возвращаемся из Колумба. Одессу. На судне отмечены совершенно необъяснимые таинственные явления. Запятая. А именно. Можно? Входите. Что такое? Откуда клякса? А? Это не я. А кто ж пролил чернила на вахтенный журнал? Так, мистика. Все-таки, товарищи, на корабле происходит что-то необъяснимое. Я не верю в мистику, но этот исчезнувший мешок, эти таинственные пропажи, исчезает тележка, то какая-то тень появляется на полубаке, то из закрытой чернильницы льются чернила на журнал. Вот могу поклясться, меня сегодня ночью кто-то тянул за волосы. Что? Чего ты? Что? Гайка. У меня гайка. И у меня. А у меня болт. Ну все. С первым блюдом покончено. Хоть бы второе оказалось съедобным. Где наше второе? За смерть ее посылать. Буфетчица! Буфетчица! Ну за что мне такие мучения? Целый день ходить мимо этих чудовищ. Буфетчица! Марьяна! Можно мне пройти? Миленький, хорошенький, а? Ну что я вам сделала? Ну что, а? На сосиску, на! И тебе, на! И тебе, на! Спасибо вам. Спасибо, я пошла. Спасибо вам. Так, что у нас сегодня на второе? Сосиски. А почему вы говорите о ней во множественном числе? Товарищи, кушайте борщ. Очень вкусный борщ сегодня. Так, борщ несъедобен. В нем скобяные изделия. Так, гайки и контргайки. Не может быть, не может быть. Часы. Ходят. Ходят. Это не часы, это мой хронометр. Олег Петрович, вы не скажете, который час? Вас интересует час? Самое время вас, простите, выпороть. Извините за выражение. Ай, Марьяна, Марьяна. Чего они пристают? Ей-богу, не Марьяна же гайки в борщ бросала. Дело. Дело, вот это дело. А может, диверсант на судне? Кто взял швабру? Мариш, ты? И не думала? Ведь только на секунду отвернулся. Нет, это точно. Диверсант работает. Что вы здесь стоите? Уборку у вас сделала, что нельзя? Мать честная, точно диверсант. Смотри, все перевернул. Господи, когда же он успел все перевернуть-то? Так, спасибо за уборку. Но это не я. Угу. Я правда, я ничего не трогала. Угу. Я же только что прям... Да, только что. Вот, я... Угу. Мне, товарищи, поручено провести информацию о тиграх, а также инструктаж по технике безопасности. Товарищ укротитель, а вы можете укротить мышь? В кладовке живет мышь, туда ходить страшно. Мышь мелкий хищник, а я работаю по-крупному. Нет, вы объясните, как вы воспитали в себе такую смелость, а? Товарищи, кончайте базар и глупые вопросы. Здесь я, товарищи, нарисовал, как умел, тигра в разрезе. Вот это у него кострец. А здесь огузок. Здесь подбедрок. А вот это ливер, галье, вымя. Ну, короче сказать. Все, капитан. Или что? Я, или у нас. Олег, дорогой. Ага. Что опять случилось? А там все написано. Или я, или она. Или она, или я. Ведет очень хищный образ жизни. Живет преимущественно в дремучих джунглях. А чем он там питается? Могу ответить. 2 дня конина, 3-й день говядина, и рыбий жир для витаминов. А я читал, что он человеческими жертвами питается. Не без этого. Когда кончается конина и говядина, чем же ему питаться? Нет, а вот почему они на Маришку не рычат, а? Я сколько раз замечал, ну не рычат. Не рычат, потому что они укращенные, понятно? Лично мной. Вот этот, к примеру, не тигр, а овечка. Кончено. Мое терпение иссякло. Я отдаю тебя под суд. За что, дядя? Я тебе больше не дядя. Вот теперь я знаю, кто творит все безобразия на судне. Вот рапорт старшего помощника. Дядя, честное слово, ничего я не... Я не дядя. Я ничего не делала. А кто устроил погром в моей каюте? Тоже не вы, не да? Я. А кто же? Кто? Скажи, кто? Ну, кто? Кто? Кто? Вот кто! Ну, дела. Вот кто! А вы меня... Отпустил макаку на судно! А чья тележка-то на ней? Какая же это макака? Это обезьяна типа шимпанзе. Поймать! Немедленно поймать! Обезьяна на судно! Сей момент! Пирамида! Сей момент! Поймай! Поймай! Вот она премия фирмы! Товарищ укротитель, вы бы ее изловили бы. Так же, все-таки по вашей части. Обезьянами не занимаюсь. Тигра, льва, давай. Могу еще в виде исключения взяться за крокодила. Но макака... Олег Петрович, продолжаем ловлю. Нужно ловить организованно. Без системы в жизни ничего не добьешься. Значит так. Половина команды под начальством старшего помощника гонит обезьяну по левому борту. Вторая половина под командой механика по правому борту. Я пойду по центру. А? Таким образом обезьяна стратегически неизбежно попадает через этот люк. Вот туда, в трюм. Ясно? Боцманы Коха, приготовьтесь с трюмом, с брезентом. И как только макака упадет сверху, вы ее хлопцо. Все ясно. Берите брезент. Начали. Вот она! Вот она! Получил лебедку! Лебедку выключите! Выключите! Лови ее! Держи! Все! Что случилось-то? Тихо, тихо! Ах, вау! Ура! Поймал. Нас сверху как сиганет, а? А мы ее, хлоп! Ну, точно как приказал Кэп. Тихо, сидеть. Вот придет капитан, он тебе покажет, как гайки в борщ сыпать, а? Сиди, кому говорят. Так вон она, наверху. А что же мы поймали? О, шевелится. Открывайте. Осторожно. Да, а если диверсант? Или мина замедленного действия. Ты тоже скажешь. Неужели это вы, товарищ капитан? А мы так все аккуратно, по системе. Какая досадная шутка. Товарищ капитан. Боцману и повару. Товарищ капитан. За энергичные действия по поимке. Ох, обезьяны. Объявить благодарность приказать. Хотя, между прочим, можем был ногой-то не того. Так я же не вам. Я, товарищ капитан, я обезьяне поддал. Обезьяне-то незачем было поддавать. Ну что, я была виновата? Я? А еще рапорты пишут. Не ты. А что касается рапорта, да, Олег Петрович ошибся, но ты сама его довела. Ты ж прекрасный человек, дисциплинированный работник. Не понимаю, за что ты его так не любишь. Какие вы все глупые. Не любишь. Да кто тебе сказал, что я его не люблю? Постой, так неужели ты его? Да. Да. А он об этом даже и не... Нет. Так, так значит, все твои дерзости, это из-за... Из-за... Любовь. Не, ну это я с ума сойду, любовь. Вы только подумайте, любовь. Вот, она не может даже решить, чем в жизни заняться. А просто смешно. Смешно? Ну что, ты знаешь, что такое любовь-то? Любовь, это чудо. Любовь облагораживает человека. Любовь может заставить броситься в огонь. Вот скажи честно. Что, готова броситься в огонь? Кажется, нет. А, видишь, вот. Нет, а говоришь, любовь. Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Вот, скажи честно, вот, войдешь в горячую избу? Ты что, ненормальная, что ли? Ну тебе. Не унывай. Не все рождаются героями. Постарайся завоевать его уважение. Будь аккуратна, трудолюбива. Любовь. Да, я постараюсь, дядь. Ну вот. Так. Опять ты. Ну, отдай мою трубку. Немедленно. Ну, отдай. У меня другая есть. А ты знаешь, что тебя приказано запить? Ну что же мне с тобой делать-то, приятель? Так, тихо. Давай-ка быстро в шкаф. Давай. Войдите. Я, Олег Петрович, я все думаю. Да? Об этой... Проклятущие обезьяне. Где ее искать? Искать ее больше не надо. Я ее поймал и выкинул за борт. Согласно вашему приказу. Что? Вы действительно железный человек. Я бы, наверное, дрогнул. Олег Петрович. Да. Что это? Это зеркало. А мне показалось, что у меня какое-то странное выражение лица. Что-то я не брит. А? Угу. Странно. Угу. Так вот, я хотел поговорить с вами о вашем рапорте. Да. Вот, да. Теперь, когда установлено, что хулиганил на судне покойная макака, а не Мариана. Ну и что? Не извиняться же мне перед ней. А почему бы нет? Девочка очень старается быть хорошей. Я видел, она вам китель постирала и погладила. У меня есть принципы. Ну? Я... Что? Презираю женщин. Это ужасно. Словом, извиняться перед девчонкой не хочу, не могу и не буду. У меня вахта, извините. Вот так. Да. Я вам китель принесла. Спасибо. Моть, ты мне друг? Нет, Марьяна Андреевна, я не друг, я влюбленный. Ну, тем лучше. А ты знаешь, что такое любовь? Не понял. Ты можешь броситься в огонь? Могу, Марьяна Андреевна. А коня можешь остановить на скаку? И коня могу, Марьяна Андреевна. Только прикажите, а? Отомсти за меня одному человеку. Отомстить? Говорите, кому? Старпом. Чтоб тебя не обнаружили, дверь будет всегда заперта. И ты открывай только мне на 3 стука. Понял? Понял? Вот смотри. Да на голову-то не надо вставать. Ну, нет. Вот смотри, 3 удара в дверь. Я тяну задвижку. Видишь? И получаю кусок сахара. Теперь давай ты. Ты умница. На, держи сахар. Ты стой. Ой, ты что? Да ты вообще читать не умеешь, что ли? Так, это чужой. Сгинь. Давай, давай, давай. Никого? Ха. Что это? Тигриные следы? Ничего не понимаю. Мистика. Маришка, ступай в кладовку, мне перец нужен. А мышь? Давай, давай на полусогнутых. Филиппич, может, не надо? Ну, надо, надо, надо. Брысь, брысь, я тебя прошу. Маришка, ты чего? Ну, что она ко мне лезет, а? Иди, не опасайся. Нет уж там мыша, я позаботился. Нет, есть, а я видела. А что ты их так боишься, а? Не стыдно тебе? Нисколько. Я когда маленькая была, никого не боялась. Ни лошадей, ни собак, ни коров. И они меня не трогали, и сами все за мной ходили. У меня даже лисенок жил. А как выросла, стала бояться. Моть, ну сходи вместо меня в кладовку. Моть, ну сходи, а. Вообще-то я тоже мышей не уважаю, но... Чего для вас не сделаешь, Марьяна? Я на все готов. Выключатель слева. Что там? Вот, держи. Да ну, Филипп, а кто туда мышеловки-то поставил? Ну, я поставил, так я на мыша ставил. Вот я, снимай. Спасибо. Это ты снимай. Спасибо, Мотенька. Я за твое геройство тебя поцелую в лобик. Спасибо, Марьяна. Ой. А может, это не тигриный след? А чей? Человечек? А может быть... Не стройте из себя дурачка. Кто вам позволил выпускать тигров из клеток? И зачем? Да. Пусть он скажет, зачем? Да. Да, я это делаю. Каждую ночь. Да, товарищи, тиграм надо гулять, чтобы не было рхит. И ночью я их пасу. Но все равно у меня бессонница. Вот и все. Все? Нет, не все. Если вы еще раз выпустите их, я посажу вас в цепной ящик. Поняли? Ящик, где хранятся якорные цепи. Боцман! Есть. Позаботьтесь, чтобы укротитель спал по ночам без просьбы. Под вашу ответственность. А вам, Олег Петрович, строгий выговор с занесением в личное дело. Так. На судне пасутся тигры. Все, я готов нести кару. Посадите меня под арест до самой Одессы. Куда садиться? Где я? Убирайтесь вон! Вместе с вашими тиграми! Таинственные следы продолжают появляться. Отказались выйти на вахту три кочегара. Они утверждают, что видели ночью тигра, запятая, который смеялся, как человек. Старпому объявлен еще один строгий выговор с предупреждением. Товарищ буфетчик, потрудитесь принять вертикальное положение. Так это вы. Это вы делали, да? Ну, кому же еще придет в голову надеть подушки и оставлять тигриные следы? Ай-яй-яй. Слушайте, соблюдайте дистанцию. А это не я, это качка. Нет, ну зачем? Зачем вы это делали? Что за цирк, а? Ходить по ночам на четвереньках. Ну, бред какой. Потому что я вас терпеть не могу. Ах, вы не можете. Потому что вы отравитель моей жизни. Потому что вы... И делайте со мной, что хотите! Дистанцию! Дистанцию! Можете бросить за борт, как мартышку бросили. Вы на это способны. Я дистанцию сказал. Держите дистанцию. Это качка. Вот что. Идите спать, и чтобы это было в последний раз. Ну и почему же вы не ведете меня к капитану? Потому что вы... Очень глупая девчонка. И мне вас просто жалко. Не надо мне вашей жалости. Ага. Я вам не позволю себе жалеть. Это я, дядя. Входи. Все равно не сплю. Знаете, кто делал тигриные следы? Кто? Это я. Понимаете? Я. И ни капельки не раскаиваюсь. Вот. Не может быть. Позор какой. Член нашего коллектива. Работник пищеблока. И кого ты подводила под выговоры Олега Петровича? Вот она, твоя так называемая любовь. Она только на такую глупость способна. Ой. А ты только не меняла профессию, ведь какой легкомыслие. Кем только не собиралась стать. Да, правда. Я еще не нашла своего призвания. Не нашла. Когда найдешь? Откуда ты будешь знать, что нашла? Я тогда сразу почувствую. Каждый человек на что-то способен. Только иногда не так-то легко найти свой талант. Ничего ты не найдешь. Ничего из тебя не выйдет. Вот так вот и останешься в жизни. Балластом. Лично я не вижу ничего смешного. Пойми, Маришка, главное в человеке система, порядок, собранность, аккуратность. Ну что, ох, тебе нужна? Не трогай меня! Мне не о чем с тобой говорить. Да поддержки же у тебя из-под кителя висят. Хватит. Смешно, тебе смешно. Все, хватит. Властью капитана сажаю тебя под арест. Ну, выходи на штрафные работы в камбуз мелкой рысью. Мелкой рысью. Мариша, мы с тобой. Мы как мушкетеры. Ага, катись отсюда, мушкетер, мелкими брызгами. Ну-ка, не велено общаться. Пошел, пошел. Так, вот картошка, очистки кидай в ведерко. Отбываете, значит. А ведь мог бы я невинно пострадать. Какой вар-то? 49%. Вот, человек. Это человек, это укротитель зверей, а понимает даже кулинарию. А тебя учи, не учи. А кто раскладочку утверждает? Старпом Олег Петрович. Серьезный товарищ. Капитан против него куда пожиже. Так он сам был капитаном. На этом же Евгении Онегине. Вот понизили бедняку. И за что же это? За пассажирку. Чисти, чисти. Он в нее влюбился без памяти. Она ему мозги крутила. Красивая была артистка по профессии. Фигурой на ходу повиливала. Он просто дух захватывал. Эх, лавры, лавры-то я забыл положить. Вот, чисти. И вот подходим мы к Одессе, к причалу, а пассажирка шасть к нему на мостик и говорит, так, мол, и сяк. Все это ошибка, взаимное заблуждение. Я вам забыла сказать, что я замужем. Вот меня, вон, вон, муж встречает, а вам, говорит, счастливо плавать. Ну, Олег Петрович стоит в остолбенении, а Онегин полным вперед работает. Так мы с полного хода и резанули в причал носом. Ну, на меня бачок с компотом как жахнет. Ой, страшно вспомнить. Ну, тут и кончилось его капитанство. Да. Может быть, это было у него минутное увлечение. Давай, давай, давай, чисти. А что да ты слушаешь? Это. Ты работаешь. Ты ничего не слушай, мне, а мне неинтересно даже совсем. Да, да. Ну вот ты мне ответь, какая от тебя в жизни польза? Почему у тебя в супе очистки, а в ведре картошка? Никакой пользы от тебя же нет, кроме вреда. Ну что, раскисла, как медуза. Я тебе обед принес. Неси назад, я объявляю в голодовку. Чего? Я требую, чтобы сюда пришел старпом. Пока не придет, ничего не буду есть. Ну, не дури. Ну, скажи лучше, куда вилки, ложки дела? Команде есть нечего. Ешьте руками. Придет старпом, тогда скажу. Ладно. А что за компот-то? С персиками? А какая тебе разница? Ты же заявила голодовку. Ладно, компот оставь. А по-остальному голодовка. А зачем вы меня вызвали? Я хочу попросить у вас прощения. Мне очень стыдно, что я вас дразнила. А чем вызвано ваше раскаяние? Вы меня не обманете своей суровостью. Я ведь понимаю, какой вы. Я всегда думал, что вы вздорная, ни на что негодная девица. Но сегодня... Вы готовы унижаться, извиняться, лишь бы вас отсюда выпустили. Стыдитесь. А кроме того, не я вас сажал. И это все, что вы поняли? Все. Все. Давай я тебя буду кормить. Ты вырастешь большой, как тигр. Пойдешь и загрызешь его. Дурака такого. Ладно. Не подходи. Соблюдай дистанцию. Ох, и глубже ты, братец. А я, кажется, еще глупее. Можно к вам? Олег Петрович. Лежите, лежите, лежите. Я пришел не как начальник подчиненному. Вот. Я все думаю о Мариане. Не слишком ли я с ней суров? У нее было трудное детство. Трудное, собственно, для ее родителей. Что она вытворяла, это же... Ой, но это была веселая, добрая девочка. И одна косичка всегда торчком, как ухо у щенка. Что вы сказали? Это труд, труд, вот что спасет девочку. Вот тот самый благодетельный труд, который превратил обезьяну в человека. И раз, и два, и три. Маришка, брось, не купишь. Кореша, полутра! Кажется. Куда ты? Вал, держи! Мамочка! Уходим через окна. Да, уходим. Слышь, я... бегите к радисту. Я в окно. Свистит команду. Я в окно. Одежда, запасуй штурвал. Рывай, рука! Кто на вахте? Сердится старик. Совсем озверел. Не понял вас, Василий Васильевич. Ну ладно, я преступница и сижу в тюрьме, но дайте же мне поесть. Я отменяю голодовку. Я все-все скажу. Вилки и ложки в нижнем ящике. Товарищи, вы про меня забыли. Конечно, там вам хорошо. Ну! Братишки полутра! Ты, тварь, еще не знаешь боцмана. Меня так просто без хрена не сожрешь. Товарищ укротитель, а вы зачем здесь? А ну иди, иди, приступай к исполнению служебных обязанностей. Работай, укращай! Помогите, привет! Иди, иди, укротитель! Держите его, держите его! Нет, вы тебя держите дальше! Сообщение! За тебя мы тут страдаем! Ай! Еще минутку! Включаю трансляцию! Всем, всем! Спокойствие, товарищи! Приказ капитана Тигров ни в чем тяжелом не бить и шкуры не портить! Груз государственный должен быть доставлен в целости и сохранности! Каждый зверь стоит 1000 золотых! Информирую себя! Передо мной крупнейший! Его героически зажали дверью! Второй помощник и матрос первого класса! Конкныш! Ай! Держите его! У него слюна с кругом капает! Братцы! Ай, мужики! Продолжаю передачу. Ай! Он лезет дальше! Я кончаю передачу! Ухожу через окно! Товарищ, не шуйте, трос! Я же за борт свалюсь! Мамочки! Окопался? Укротитель! Был бы я к тебе поближе, я бы тебя достал бы из клетки! Ой, помогите, спасите! Клетка поехала! Вы что не видите? Ай, клетка поехала! Я заеду в клетку! Ой, сейчас рухну в море! Помогите! Я плавать не умею! Амба! О, Господи! Господи, спасибо! Господи, спасибо тебе, Господи! Опять клетка поехала! Ой, помогите, спасите! Держите меня! Держите меня! Я во всем виноват! Я! Укротитель Валерии заболела, я за него вызвался! А моя профессия – пищеблок, я буфетчик! Домой захотел поесть, соскучился! Елисей Степанович, не поминайте лишь. Все-таки я был человек! Спасен. Нужно пробраться к штурвалу. Нужно застопорить машину. Сейчас попытаюсь. Товарищ капитан, да. Я беспокоюсь о вашей племяннице. Она там одна. Это счастье, что она под замком. Она в безопасности. А вот что нам делать? Смотрите! Кто-нибудь! Отгоните зверье водой от рубки! Судно гибнет! Идет на рифы! Иду к штурвалу! Еще минута, и будет поздно! Человек! Да здравствует свобода! Марьяна! Марьяна! Сейчас же перестань! Слышишь? Загоняй в клетку! Ничего не понимаю. И не поймете никогда. Крайность какой астероид. Горящий из него идет. Я в рубку. Спасены. Садись, садись, полосатый. Осторожно. Зачем? Ну, садись же на попку, садись. Сел. Сел. Молодец, умница. Марьяна, у меня разорвет сердце. Марьяна, я умоляю тебя, слышишь? Я умоляю. Загони в клетки. Ладно, только для вас, товарищ капитан. Спасибо. Ну, хватит. Поиграли, теперь домой. Прощайте, товарищи! Прощайте! Она... Ой, сейчас он пошел! Лопнет! Пошел отсюда, клепишник! Ну что ты жуешь с такой пакостью, громкой какой? Прощайте, товарищи! Ой, тянет он меня к тебе! Пасть! Ой! Марьяна! Это ты! Мотенька, Мотенька, держись, пожалуйста, держись! Держи спасательный круг! Спасибо! Марьяна, тут еще один лежит, я не могу! Спустите с мостика! Чего ты тут разлегся? Как, дам сейчас! А что они тебя не трогают? А я откуда знаю, сама ничего не понимаю. Слышишь ты, красноносый, не боюсь я вас больше ни чуточки. Марш домой. Вот так. Хорошо. Домой, домой, домой. Марьяна, беги скорей. Отдай якорь. Кому? Есть отдать якорь. Один, два, три. Как, все на местах? Да, вроде все. Что с тобой, Маришенька? Дядя, я все-таки... И я на что-то пригодилась. Правда? Мариша, что с тобой? Я держу. Олег Петрович, осторожненько. Несите ее к себе в каюту. Несите. Ничего, ничего. Это от волнения. 11:12. Кто занято? Занято здесь. А ну ж, выходи, укротитель. Пришел извиниться перед вами. Вы удивительная девушка. Я даже не знал, что такие бывают. И, пожалуйста, забудьте все, что я вам говорил раньше. Никогда, никогда, ни за что. И не воображайте, что сегодня с тиграми, что это я из-за вас. Вот съели бы они вас, я бы и не заплакала. Марьяна, послушайте. Не желаю я вас слушать и видеть вас не хочу. Простите. Мышь! Я боюсь. Чего он ко мне лезет? Ой, господи, смотрите, какой он маленький. Кыш-кыш! Убирайтесь вы оба! Отсюда! Прощайте. Мальчик, новости! Хорошие новости, шалады полные, кефали. Ну что? Олег Петрович, все уходит наконец-то капитаном на дружбу. Ему просто тебе некому тебя будет пилить. Уходит. И все бегущики вставали, когда ты уходил. Ну и пусть уходит. Ты понял? Пусть уходит. Да-да, Олег Петрович. Я вас понимаю, ты всегда оставляешь кусочек самого себя, когда уходишь с судна. Зато вы избавитесь от неприятностей, которые вам доставляла моя племянница. Я должен перед вами за нее извиниться. Ну, словом, желаю удачи, как говорится. Не меньше 3 футов вам под киль. А где Марьяна Андреевна? Купается со своими... этими. А что я могу поделать? Потому что теперь на Евгении Онегине главный человек. Мариш! Ты что, прощаться не будешь? Что? Прощаться не будешь! Олег Петрович, ты уезжает! Уже? Ты что, свою скотину распустила? Маришка, держи их! Они же к тебе! Чистая! Пляжу плыву! Стойся! Стойся! Красиво плывут. Кто? О, те трое. В лосах купальных. Тигры! Ну пошли, пошли! Теперь я из-за вас опоздаю. И он уйдет навсегда. Я его больше никогда, никогда не увижу. Ну! Ах, вы бессовестный! Иди, полосатик, иди! Я тебе что сказала? Ну! Молодец! Давай, давай, давай! Где? Где, где? Ушел! Опоздала. Чуть-чуть не успела. Ну-ну-ну-ну. Ну что ты? Мариженька, встретитесь. Уверен, что еще встретитесь. Все нет. У вас будет хорошо. Нет, дядя. Чудес не бывает. Кончено все. Кончено. Да, она так стояла и рыдала. И у всей команды были слезы на глазах. Сам видел. Вот такие слезы. Хотите, верьте, хотите, нет. Какой печальный рассказ, а? Хорошо, хоть Марианна нашла свое призвание. Ведь она стала укротительницей тигров, да? Нет, она не стала укротительницей. И все-таки нашла свое призвание. Она стала лечить в цирке зверей. И сколько лет прошло с тех пор? 5 лет. 5 лет, как одна копейка. Я до сих пор помню, как любовь дала Маришке силы броситься на тигров. Неужели такая любовь ничем не кончилась, а? Как это грустно. Я бы его непременно нашла. Идем за мной, тихо. Вот. Вон, гляди. Вот там, видишь, сидят как 2 голубочка. Где, где, где? Да вот, вот. Правее, да правее. Ой. Понятно? Понятно, чего ж тут не понять. Счастливые.